Глава 22. Парочка будущих мертвецов появилась одновременно, пройдя в паре метров от меня, не глядя по сторонам. Уверенной такой походкой хозяев города, пока еще тайных, но для себя уже несомненных. За тот момент, что за ними следом еще кто-то из посторонних появится, можно особо не переживать. С рыжими народ старается особо не смешиваться и не приближаться к ним. Очень уж они на это некрасиво реагируют, выдавая свое негативное отношение к людям, похоже, абсолютно искренне. Всякий, кто заметит рыжего, обязательно его пропустит и подождет еще немного, чтобы точно не столкнуться где-то дальше. Даром они оба обладали, как оказалось, почти сразу. Отойдя от меня на три шага, не сговариваясь, начали поворачивать в мою сторону, почувствовав используемую магию рядом с собой. Я не стал ждать. Разговаривать с ними не о чем. Ничего хорошего они мне не скажут. Только какую-нибудь гадость успеют вымолвить, тупую достаточно. Стукнула тетива, болт устремился вперед и вонзился в бок дальнему от меня рыжему, попав куда-то в район печени. Хотя, кто его знает, как у нелюдей там все устроено. Он всхлипнул и, изогнувшись, упал на мостовую. Зато ближний тут же сориентировался, метнул в меня с полуповорота клинок очень сильно и точно, прямо мне в голову. Только клинок отскочил от купола, который я поставил сразу же, как они прошли мимо. Кинжал запрыгал по мостовой, рыжий уставился на него, хотел что-то крикнуть мне, уже открыл рот. Но сильный удар маной бросил его на стену. Ударившись об нее головой, он упал, как сломанная кукла. Сразу подходить и добивать будущих покойников я не стал. Сначала выглянул в ту сторону из-за угла, откуда пришли рыжие. Там никого. И место непроходное, и догонять рыжую братью в сумерках никто не рискнет. Своего желаемого эффекта, как оказаться в гордом одиночестве перед смертью, они все-таки добились. По этому переулку придется проходить мимо забора, огораживающего двор усадьбы, и желающих прогуливаться с риском получения побоев, или в лучшем случае ругани, по вечерам тут точно нет, зная скверный характер нелюдей. Те два дома, которые стоят окнами на дом рыжих, к ним жители приходят с другой стороны, чтобы не встречаться с родцами нос к носу. Это у жителей уже сформирован такой условный рефлекс с постоянным негативом при встрече с нелюдями. Сколько я не наблюдаю за двором усадьбы, редко-редко я замечаю кого-то, проходящего мимо этого глухого забора, и то всегда только в светлое время дня. Так что мой взгляд за угол – это просто дань традициям. Но пока я смотрел назад, что-то прилетело в мой купол снова. Еще один кинжал запрыгал довольно уже громко по мостовой. И я наглядно понял, что типа оглушенный ударом об стену еще очень даже жив и продолжает тупо закидывать меня холодным оружием. Похоже, что от сильного удара он немного растерялся. Тогда я снова добавил ему маной, приложив лицом в мостовую. Теперь самый упорный рыжий затих. Второй также лежит, извернувшись и баюкая больное место. Больше задерживаться мне не следует. Мы тут уже изрядно нашумели, пусть и далеко отсюда до дома рыжих. Еще два поворота отделяют это место. Все же лучше не рисковать. Мое дело не только уменьшить количество магически одаренных рыжих, но и не спалиться самому при этом, что обязательно требуется для дальнейшей спокойной и хорошей жизни в самом городе. Я подхватываю клинок, валяющийся рядом со мной, подскакиваю к неподвижно лежащему врагу и вонзаю ему в шею его же кинжал, загоняя лезвие до половины длины. Маневр достаточно отработанный в прошлой жизни и весьма действенный. Рыжий недолго конвульсивно дергается, но я уже не смотрю на него. Арбалет засовываю в мешок и срываюсь с места, оббегаю вокруг второго лежащего. Сначала гашу в себе желание сразу же добить и его. Время поджимает. Он и сам помрет, только помучается как следует. Руки свяжет своей банде, заставит их морально пострадать вместе с ним. Отравлю им немного последние дни жизни. Расскажет рыжим, что на них напал маг. Или не расскажет. Нужно ли мне это? Мало ли, вдруг у рыжих есть способ определить, маг я или нет, даже в том случае, если я не использую магию в этот момент. Я ведь сколько еще не знаю о магии, а у них тысячелетний опыт имеется, раз они жили около Роковой горы и служили сотни лет настоящим магам. Я все же решаю не оставлять такую вероятную возможность на волю случая. Бегу за вторым кинжалом, хватаю его и, подбежав ко второму телу, втыкаю и в его шее такой же подарок до упора. Прошла всего-то минута с момента начала схватки. По-настоящему никто не успел крикнуть или зашуметь. Неплохо все получилось. За поворотом переулка запрыгиваю на полутораметровой высоты дощатый забор, переваливаюсь через него и перетаскиваю мешок, после чего приседаю и прислушиваюсь. Перенапрячься я не успел, дыхание ровное, поэтому ничего не мешает мне расслышать слабые стоны умирающего. Больше ничего не слышно. Никто не бежит спасать своих уродов и наказывать меня. Вот и славненько. Я прохожу через дворик, куда не выходят окна из двух соседних домов. Сам он завален всяким хламом и, наверное, что не убирался еще со времен беды. Снимаю накинутую сверху одежду, достаю из-за пазухи то самое зеркало на длинной ручке и пытаюсь рассмотреть в наступающих сумерках, что там на улице. Вижу пару пешеходов. За ними еще кто-то идет. Я убираю зеркало, приседаю и жду, пока все пройдут мимо. Потом поднимаю его снова, всматриваюсь и теперь никого не вижу на улице, куда перебрасываю свой мешок и переваливаюсь сам. Так, маска пока у меня на лице на всякий случай. Я понимаю, что привлеку сразу внимание этим украшением, но перебегаю под дом напротив, откуда меня могут сейчас рассмотреть, где, издергивая ее, запихиваю за пазуху. Теперь меня не видно из этого дома. В наступающих сумерках я иду к центру города, придерживая болтающийся мешок за спиной. Перед поворотом на следующую улицу я оборачиваюсь, контролируя, не бежит ли кто за мной. Но нет. Короткая улица совсем пустынна. Поэтому спокойно поворачиваю в сторону мастерской и вскоре приветствую Яташа. Сегодня у меня два подарка для старика. Один из них – арбалет, который я вручаю ему как служебное оружие, и сразу выношу пару болтов и козью ножку из недр нашей мастерской. Яташ уверенно натягивает тетиву, он уже нормально нахватался этого умения прежде, и кладет болт на ложе, но не стреляет, а просто метится. «Спасибо, Ольг! Я давно хотел попросить у вас скрипом на ночь оставлять мне арбалет». «Ничего, старина, он теперь только твой. Можешь забирать его домой, чтобы не перепутали твое именное оружие с другими». Яташ почти счастлив. В этот момент я достаю артефакт. «Проверим, как камень зарядился», – спрашиваю я, и вижу, что старик молча трясет головой в знак согласия. Прикладываю камень к колену, снова пропускаю чуть-чуть манны и держу артефакт полтребенки по времени. Яташ нетерпеливо встает и снова ходит, пробует присесть, огорченно качает головой. Значит, нога не стала лучше сгибаться. Ну, такие чудеса мне и самому не требуются. «Зато теперь боль при попытке присесть исчезла», – замечает он и жалостливо смотрит на меня. «Ты же никому не отдашь камень?» «Да вроде не собираюсь. Впереди еще 4 месяца горячего реала. Он еще наберет силы». «Да, резь стала меньше, я это точно чувствую», – радуется старик. «Так по чуть-чуть и вылечишь мне ногу», – говорит он. Я киваю головой, поддерживая его слова, и мне стыдно, что я не могу вылечить его ногу за один раз, потратив всего 5% своей маны. Но, честно говоря, я и так здорово рискую, применяя ману и выдавая артефакт за какой-то волшебный камень из своих родных мест, который копит энергию светила. По большому счету, это тоже магический предмет. Если кто-то более-менее сведущий в таких делах узнает про наше с Яташем лечение, то мне не избежать трудных вопросов. Хорошо, что я уверен в молчании старика. Он точно никому не расскажет, дожидаясь новой порции лечения. Ведь ушла же боль при ходьбе, и теперь можно по чуть-чуть приседать, что делает Яташа почти счастливым. Жизнь продолжается. У него есть хорошая работа, которая ему нравится, кров над головой, настоящие друзья и надежда, что в следующий раз камень поможет еще немного. Лошадка и уже 3 собаки помогают найти ему смысл в жизни, когда он остается один. Ему нравится разговаривать с ними, вспоминая свою молодость, жену, детей и друзей, всех тех, кто покинул этот суровый мир раньше его. Ятош прихватывает меня за рукав и молча показывает мне на пятна крови на светлой рубахе, ничего не говоря. Я тоже ничего ему не отвечаю, просто подворачиваю рукав, чтобы не осталось на виду. Надо же, а я и не заметил, что кровь брызнула из шеи одного из рыжих, когда я пробил ее его же кинжалом. Вот как и в тот раз, когда я разобрался с приготовленной на меня засадой перед трактиром. Требуется совершать хорошие дела внимательнее и осторожнее. Помнить, что если меня прихватят около тела рыжих, тогда объяснить, откуда взялись такие свежие пятна у меня на рукаве, будет очень затруднительно. Хорошо, что Ятош предупредил меня. За нашим столом в лесе парни могли заметить такой след, и узнав потом, что совсем рядом произошло двойное убийство, могли и меня заподозрить в нем. Никто не побежал бы рассказывать про эту кровь стражи, тем более, что рыжих не любят все одинаково. Но, как говорится, ложечки-то нашлись, а осадочек-то остался. Но и я не промах. Придумал неплохую версию для объяснения этого убийства. За моей спиной на каменной стене осталось криво написанное мелом слово «Месть». Надеюсь, экспертизу почерка убийцы не додумаются провести. Пусть думают, что это кто-то за старые грешки отомстил рыжим и расправился с парочкой поздно возвращавшихся домой уродов. Такая версия понравится следствию, хотя в прошлый раз рыжие в очень грубой форме отказались от помощи города, взбесив до невозможности какого-то чина стражи. Только тогда они уже знали, кого подозревать. Знали, кого требуется притащить к себе в подвал и, вытаскивая по одной жилочке из тела, узнать, что и откуда пошло, кто знает, кто помогал и вообще все. Теперь им известно, что кто-то следил за ними. Что напавшие использовали какую-то защиту, в которую попали клинки, и ритуально убили своих жертв этими самыми клинками. Рыжие очень крепкие парни и могут продержаться гораздо больше людей на морально-волевых качествах, даже смертельно раненые. А чтобы так расправиться с ними, требуется сначала оглушить и повалить их на мостовую. Кто способен на такое? Заколоть магически одаренных нелюдей? Придется поломать голову старшему рыжей банды и коллективному разуму всех этих дерьмаков. Вряд ли рыжие привлекут местных для поиска таинственных мстителей. Они и сами ничего не скажут, а вот то, что они начнут делать сами, я увижу со своей позиции в номере трактира. Война началась, и теперь все может получиться не так, как я рассчитываю. Я поздоровался с гвардейцами за нашим столом, отпустил комплимент Грите, потом отошел в туалет и поднялся в свой номер. Усадьба и ее двор погружены во мрак. Пара фонарей горит около ворот. Значит, убитых быстро нашли в минуте ходьбы от дома. Обычно там зажигали только один, но теперь в качестве усиления решили шикануть и зажечь сразу два. Полностью темный дом мне не нравится. Такое ощущение, что затаившиеся рыжие ждут любого внимания, чтобы опознать врага и нанести удар. Да, никакой деятельности в доме не ведется, только все ставни открыты, и они похожи на уши, которые слушают и вслушиваются. Я смотрю несколько секунд на сам дом и темноту вокруг него, потом выхожу из номера. Похоже на затаившееся кубло тех же пауков или скорпионов, готовящихся нанести ответный удар жестоко и беспощадно. Да, теперь придется осторожнее вести наблюдение. Похоже, рыжая банда заподозрила, что за ними подсматривают, или просто пытается сделать вид, что может определить наблюдение за собой. Придется использовать практикуемую мной иногда, в частности сегодня, невидимость и умение поиска, чтобы самому определить, откуда и из каких окон ведется наблюдение за окрестностями. А номер я поменяю сегодня же. Не стоит светиться в одном и том же. Возьму теперь комнату подальше от замка рыжих. Думаю, если и есть у них такое умение, от расстояния его сила тоже зависит серьезно. Мне уже не требуется рассматривать суету на дворе усадьбы. Главное, не пропустить момент, когда повезут тела погибших ритуально сжигать где-то за городом. Надеюсь, что мое появление там окажется не таким ожидаемым и весьма эффективным, а главное, внезапным для всех уродов. Задумавшись, я спустился в зал и подождал, пока выздоровевшая Грита закончит выступление. Она приняла предложение хозяина лисы на пятидневное выступление каждую осьмицу. Теперь будет выступать только здесь и еще на городском празднике через несколько дней. Милая теперь уже с удовольствием вспоминает, чем закончилось последнее выступление у Мортенса. Время от времени не может не удержаться, чтобы не изобразить, как она стреляет из арбалета и громко щелкает языком, изображая звук спускаемой тетивы. Получается у нее очень похоже. Все-таки очень талантливая девушка. Только парни за нашим спортивным столом все время подпрыгивали, пока не привыкли к ее таким милым чудачествам. Теперь, если Грита соберется меня бросить, я точно знаю, чем ее соблазнить снова. Предложу ей смерть Редкина на тарелочке. Сразу же прискачет ко мне с огромным восторгом в преданном взгляде. Я попросил ее поменьше пугать парней из гильдии своей кровожадностью. Они как бы и так ее побаиваются, зная от меня настоящую историю случившегося на втором этаже гостиницы Мортенса. Видно, что Грите очень нравится себя чувствовать такой кровожадной и беспощадной. Она теперь частенько подходит к нашему столу после выступления и болтает с парнями. Они сначала смотрели на меня, ожидая разрешения ответить моей подруге на ее вопросы. Но я удивил всех невиданной здесь свободой в отношениях и тем обстоятельствам, что Грите разрешено общаться с кем она захочет. Я знаю, что здесь это сурово не принято, но Грита мне не жена и даже не станет ею, скорее всего. Если она публичная личность, и на нее местные правила приличия не особенно распространяются, да и мне она твердо объявила, что будет жить и спать со мной только в том случае, если я не буду перекрывать ей кислород, выступая в роли собственника. Я не спорю с такой свободолюбивой девушкой. Меня все и так устраивает, как человека своего времени. Теперь у меня появились официально полученные свободные деньги. Я выдал Грите уже 3 золотых на новое платье и прочие мелочи. Чем снова сделал ее очень счастливой на какое-то время. Конечно, пока деньги не закончатся. Мы тратим деньги из кассы на покупку всего необходимого для нашего производства. Но и себе я забрал часть от полученной суммы, настолько примерно прикинув свою долю. Крип, наоборот, все деньги оставил лежать на счету, не зная, что еще делать с такими огромными суммами. Сказал, что посоветуется с женой, милой и улыбчивой женщиной, которая иногда навещает его и родственников в мастерской. Приносит нам всякие вкусности. Получилось около 200 талеров. Только с мастерской. Пусть арбалеты еще не сделаны все, но мы уже сдали на склад гильдии около 40 штук за 10 дней производства и рассчитались за все железо и дерево, которое потребуется на полное выполнение всего заказа. С Водора я тоже получил свою долю, как он не упирался. Посчитал все выданные нам луки, козьи ножки и наконечники для болтов, вывел общую сумму и откинул деньги, потраченные на закупку руды, угля и прочих металлов. Еще на рабочую силу и даже налоги. Поразил Водера, как я все быстро высчитал и вывел нашу прибыль. Похоже, что он просто обалдел от того, что я вложил под 100 золотых в кузницу и сразу же забрал 10-ю часть от этой суммы за 2-й месяц совместного бизнеса. Но деваться ему все равно некуда. Все деньги он получает от нас, то есть от меня лично. Поэтому я просто высчитал и забрал свою долю. Не то чтобы мне очень требуются деньги сейчас, просто я приучаю прижимистого кузнеца, что буду ее забирать постоянно, как бы он ни жмотился и не ныл про необходимое вложение. Ведь доходы кузницы тоже выросли в 2 раза. Или даже в 3 раза. Я точно не знаю, сколько умудрялся зарабатывать Водер раньше. В общем, на производственном фронте все отлично. На личном тоже. Осталось только успешно завершить начатую войну с рыжей бандой.